Глава 22. «А чё это я иди? Тебе надо, ты иди». Но трусить на глазах у всей честной публики ещё страшнее. Да и злость неожиданно взыграла. Раз уж однажды в рыло зарядил, так и во второй раз не побрезгую, если припечёт. Поэтому, сделав морду тяпкой, неспешно подхожу к поручику. «Встречались-то мы всего один раз, вот и не узнали друг друга», — говорю я, как ни в чем не бывало. Грачев смотрит на меня, секунду молчит, а потом как захохочет. «А здорово ты мне тогда в морду заехал! Хорошо, хоть дуэль отменили!» «А знаешь», — продолжает Михаил, — «что тебе письмо с благодарностью от попечительского совета организовали. Герой, герой! Вот теперь вижу, что это медведь от тебя удирал, а не ты от него». Я, признаться, даже не сразу придумал, что ответить, но от души отлегло. А вот выражение лица моего гостеприимного соседушки мне совсем не понравилось. Елисей Пантелеймонович стоял рядом с таким видом, будто его только что обокрали. Разочарование прям сквозило. И если Лёшка прежний не обратил бы на это внимания, то вот Герман Карлович, то бишь я нынешний, сразу всё просёк. Сто пудов это он Грачёва и пригласил. Скукота ведь в деревне, вот и развлекается сволочь. «А что за медведь?» — заинтересовался управляющий Велесова. И Мишка, словно был очевидцем, красочно рассказал, какие трудности выпали мне на пути сюда. «Да что ж мы кабанов гонять будем, когда медведь-людоед проклятый по лесам разгуливает и людей пужает? На медведя, господа, надобно идти. Кабан, что кабан?» «Свинья, одним словом», — вдруг высказался один из гостей. Здоровяк с круглым лицом, вроде как тоже мой сосед по лесу, панин Григорий Валентинович. «А ты, Лёшку, не привираешь ли часом? А то, гляди, историю у тебя нынче больно лихие пошли». Мотаю в отрицании головой, недовольной фамильярностью, с которой ко мне обращаются. «Не особо меня тут уважают. А ведь если разобраться, мы с панином ровня». И земель у нас примерно поровну, и душ у меня столько же. А глядишь ты, и его по имени-отчеству, а он все Лёшка да Лёшка. Так припоминается, еще и при матери живой было. «На медведя! На медведя!» — загомонили гости. Я, разумеется, обеими руками за. Зачем мне такое соседство под боком? Ведь медведь 10 километров до моей деревни легко пройти сможет. Как вспомню эту громадину, так до сих пор колени подгибаются. В жизни таких приключений не бывало. Ну, разве что разок кувыркнулись мы с другом в машине. Зимой дело было. Поворот проспали и вылетели прямиком в сугроб. Оба, слава богу, целёхенькие выбрались. А вот машина на разборку отправилась. Ну, медведь так медведь. Тем более далеко идти не надо. Тем более, со мной больше 10 опытных, надеюсь, охотников. Да еще и их дворня в придачу, плюс собаки. Но тут выясняется еще одна заковырка. Коня-то у меня нет, как нет и оружия. Впрочем, коня я из кибитки выпрягу. Ездить верхом я худо-бедно могу, уже пробовал в этом теле. А вот идти с рогатиной, или с чем там на медведя ходят, я решительно не желаю. Пистоль бы мне, или вот такое славное ружьешко, как у Грачева. Да черт с ним, даже развалюха Акаки и то лучше, чем с голыми руками. «А ты никак без ружа приехал», — делано удивляется Ильин. «Прошка, живо принеси моему другу англичанку». Прошка, пронырливый малый лет 15 из дворни Ильина, рванул в дом. Под смешки соседей даю команду Тимохе распрячь коня кусаку и вздеть на него седло. «Позорище! Притащил, называется, наркоманские штуки на охоту, а сам без ружья!» Блин, Елисей Пантелеймонович, похоже, еще не утратил надежду надо мной пошутить. Ружье, которое мне тащат, разительно отличается от тех, с которыми будут охотиться другие. Ствол у него короткий. Ну, не пистоль, конечно, но по сравнению с другими оно выглядит каким-то игрушечным, да еще кремневое. Хотя нарезы на стволе имеются, значит, нарезное оружие. Вес? Да пару килограмм, пожалуй. Интересно, и чего это его англичанкой кличут? А, вон оно что. Клеймо фабричное, Brown Bess. В придачу к ружью Прошка протягивает мне бумажные патроны числом 5 штук. Тяжеленькие, на кожаном поясе, который можно натянуть на груди на манер подтяжек. «Да, повезло тебе. Знаешь, сколько такой штуцер кавалерийский стоит?» — услышал я за спиной восхищенный шепот Акаки. «Заряжать умеешь?» — шепчу я ему в ответ. Но этого не потребовалось. Владимир, игнорируя насмешки и ухмылки окружающих, деловито взял мое оружие и все как следует проверил. «Нет, теорию-то я знаю. Чтобы зарядить ружье, стрелок должен достать патрон, надорвать его зубами с пороховой стороны, высыпать часть пороху на полку и крышечкой ту полку захлопнуть, чтобы не рассыпалось. Потом ружье ставишь дулом вверх, высыпаешь оставшийся порох в ствол, переворачиваешь патрон пулей вниз, к казне, и толкаешь его шомполом в ствол. Бумага тут таким образом играет роль пыжа. А вот на практике такое делать не приходилось. Да и вообще, я стрелять не собираюсь. Впрочем, на меня особо никто не смотрит. Охота началась. Сначала из ворот усадьбы выбегает звонко лая собачья стая, потом пешим дрелом два десятка разного люда, скорее всего, из свиты помещиков, ведь не один я в компании приехал. Затем потянулись гости по сыновице, все конные. Некоторые немолодые, уже порядком обрёскшие дядьки, стараясь выглядеть лихими, имеют вид такой, что и смотреть неловко. Из меня тоже, конечно, наездник еще тот, но я молод хотя бы, и чувствую некоторый азарт и желание поквитаться за недавний спук и побег. Странное дело, но беглые Тати Велесова, что давеча напали на меня, никого особо не волновали. Да бегут они уже без оглядки на Дон. Это медведь будет ходить кругом, а эти не дураки. Да и медведя тоже поди забояться, — пояснил мне Акакий. «Знают, раз ты спасся, то скоро ловить их станут». Мы с ним едем последними в ряду почти полутора десятков всадников. Немало гостей приехало. Это еще управляющий Велесова с компанией с нами не поехал. Лошадь моя после гонки отдохнуть не успела. Вижу, тяжело ей. Благо, кобылка молодая, года 4 всего. Раза в 2 моложе, чем мальчик Владимира. Что происходит, я особо не понимал, а спросить, каков у нас план, не решался. Зачем лишний раз позориться? Тупо скачу за всеми. Вернее, едем мы со скоростью обычного пешехода. Собачки лают уже где-то вдалеке, помещики разговаривают о своем, да мне и не слышны их разговоры. В чем охота и какова ее главная прелесть, пока не совсем понятно. Вот уже и лес начинается, тот самый, что является границей между нашими с Елисеем поместьями. И скажу я вам, приличный такой лесок, километров 30 в ширину и дюжину с лишним в длину. Еду и стараюсь припомнить карты моих земель, что когда-то рассматривала в дворянском собрании. Если правильно помню, это уже мои владения, но, признаться, сам я тут первый раз. От остальных мы отстали уже заметно. Трусим втроем. Я Владимир и Акакий. Вот кому охота вообще не интересна, так это моему гимназическому приятелю. Акакий взахлеб рассказывает, как надысь, опять это старорежимное словечко, выиграл в ШТОС 300 рублей у самого Корнета Палкина. В ШТОС я не играл никогда, даже правил толком не знаю, поэтому поддержать беседу не могу. Вот в кости другое дело. В кости я играю, и, как выяснилось, весьма недорственно. И главное, ведь считается, что все это от чистого везения зависит. А нет. Помню, как в гимназии под ноль разделал и Акаки этого, и всю его компанию. Хотя, казалось бы, сидели ребята с чуйкой. Везучий Лешка был, что ни говори. А правила ШТОСа, между тем, очень просты. Загадываешь карту, делаешь на нее ставку, а твой соперник по одной вскрывает колоду и кладет или к тебе, или к себе по очереди. Побеждает тот, кому загаданная карта выпала. Интересно, а есть ли уже преферанс, по которому я в своем времени профи был? Еще у меня третий разряд по шахматам. Правда, дебютов помню катастрофически мало. Слушаю своего одноклассника и вдруг замечаю, что лай собак и вообще какая-то нездоровая суета все ближе и ближе. «Алексеич, чу!» — успел крикнуть Владимир, резво сворачивая с тропинки в лес. Отрываю взгляд от созерцания местной растительности, направляю взор вперед по движению и вижу, как на тропу сначала вылетает, кувыркаясь из куля, собака, а затем выскакивает медведь. Тот самый, что на меня напал. Я его сразу узнал. Следом за ним еще пара собак. Ни одного охотника рядом с ними не наблюдаю. Медведь крутанул головой, резво ударил лапой еще одну псину, отправив ее в полет в лес, и, наконец, заметил нас. «Бадыщ!» — раздался выстрел Владимира. «Попал!» Медведь вздрогнул, но не свалился. Вместо этого встал на задние лапы, как человек. Раскрыл пасть и вместо грозного рыка издал какой-то хриплый скулёж, будто жаловался. «Бдыщ!» — второй выстрел. Это мой друг Акакий пальнул, и тут уж я его не иначе, как другом назвать не могу. Попал, правда, он не в грудь, как Владимир, а в лапу. Но тоже неплохо. Правда, медведя это, похоже, только раззадорило. Он упал на четыре конечности и в несколько огромных прыжков настиг нашу отставшую группу. «Бабах!» — это выстрелил я. Неожиданно, наверное, на рефлексах выпалил прямо в морду громадного зверя, которому настичь нас уже, казалось, ничего помешать не могло. Медведь вскинулся в последнем прыжке и упал в метре от моего вздыбленного коня. Пулей вылетаю из седла, теряя карабин, и слышу еще один выстрел. Тряхнув головой, вижу, что на тропинке стоит Грачев, а в руках у него дымится длинноствольное ружье. Этот четвертый выстрел доконал даже такого матерого хищника, как медведь. Тут же на место побоища вылетают собаки, за ними парочка мужиков и один из соседей помещиков. В запале они стреляют по уже неподвижному мертвому телу. Сижу в обалдении и понимаю, что смерть в очередной раз прошла мимо. Ничего не болит, рядом горцует Акакий, зачем-то заряжая свой ствол. Вижу и Владимира с пистолетом в руках, который у него до этого был приторочен к седлу. Окрестности наполняются гомоном выезжающей охоты, лаем и скулежом собак, ржанием лошадей. «Экий матерый был», — с уважением разглядывает тушу медведя один из охотников. «Пудов на 20 потянет. А кто куда стрелял, господа?» «Я в лапу попал», — хвастается Акакий. «Но сперва фельдфебель», — дружок кивнул на Владимира, — «засадил ему в грудь. Алёшку уже добил. В лоб, наверное, попал». «Не в лоб. Лоб, быть может, и не пробил бы. В глаз попал». «Хороший выстрел, Алексей Алексеевич», — хвалит меня Панин, впервые так уважительно обращаясь ко мне.